«За вами еще должок, Вячеслав Иванович», — горячо заговорил я. «По поводу экспертизы. Ваша ведь идея, что при идентификации пробу от подозреваемого примешали к исследуемому образцу. И вы еще не нашли Савельева, заделавшего мою подпись под протоколом следственного эксперимента. Если не найдете, считайте Игорю тюрьма, а мне крышка как юристу. Так что выручайте. Может, в другой раз отчитаюсь, когда в себя придешь? Вон, весь в крови», — сказал он. «Цейтнот, Вячеслав Иванович, мое время измеряется уже не днями, а часами. Найдем Савельева. Куда денется? Наверное, давно квартиру и документы поменял. И не один раз. Сейчас это просто. Нашел другую бабу, ему это расплюнуть. Или снял жилплощадь где-нибудь за городом. Ищи его», — говорил он, глядя, как Гену на носилках вносят вертолет. «А с экспертизой дело серьезное. Не моя епархия. Ладно. Теперь с этими лифтерами хоть какая-то ясность. Удивляюсь только, как они их раньше не нашли». «Значит, не могли найти», — сказал я. «Теперь понимаете, почему столько времени не было изнасилований в этом районе? Они легли на дно, либо охотились по одному и в другом месте. Просто другие их искали лучше, чем вы». «Ну, может быть», — согласился Вячеслав Иванович с недовольным видом. «Может и лучше. Только это надо проверить досконально. Вот с этого дня прокуратура возбуждает уголовное дело по факту похищения и применения оружия при задержании. Пусть проверяют. Борисыч с утра звонил, об этом сказал, потом пристал. Понимаешь, чтобы я проследил за вашей безопасностью. Словом, Юра, сейчас наши дорожки начинают расходиться. Как говорится, разбегаемся по разные стороны баррикады». «Не рано ли?» — спросил я. «Мы с Юрием Петровичем проводим адвокатское расследование», — сказал Вадим журналистке Ирине Федосеевой. И покосился на мой распухший нос, на который она смотрела с ужасом, не отрываясь. Мы сидели в комнате редакции газеты возле метро 1905 года, в которой находились еще несколько девушек. Все они наблюдали в окно, как летает первый тополиный пух. Ирина оказалась пикантной молоденькой блондинкой, как раз во вкусе Вадима. «А это у вас...» — она несмело показала на мое лицо со следами боевых травм. «Истина требует жертв», — сказал Вадим за меня, хотя я его не просил об этом. «Как от вас их требует информация? Вчера Юра дрался, как лев, ради нескольких фактов для защиты подсудимого, как вы ради нескольких строчек в газете. Этот фонтан красноречия надо было срочно остановить. Уж больно он вдохновился вниманием этой девицы, смотревшей ему в рот. Я сам расскажу об этом, если потребуется», — перебил я. «А пока мы хотели бы кое о чем вас расспросить и попросить». «Слушаю вас», — кивнула она по-прежнему, поглядывая на мою опухшую физиономию. «Вы много писали, как вы сами выразились, о клане Бахметьева», — сказал я. «О его неприглядной роли, его происках и так далее. Это были заказные статьи?» Ее кукольное личико слегка порозовело, а Вадим нахмурился и даже толкнул меня под столом ногой. «Такой девушке следует говорить только комплименты», — прочитал я в его взгляде. «А хамить надо старым грымзом, вроде вахтерши, которая долго не хотела нас сюда пускать, подозрительно разглядывая наши документы». «Можно я не буду отвечать на ваш вопрос?» — спросила она. «Значит, заказное», — утвердительно сказал я. «Кто вам их заказывал?» «Ну да. Вы же теперь его адвокат», — сказала Ирина, и тут же перевела свой взгляд на Вадима, ища у него поддержки. «Мой друг вчера перенервничал под пулями бандитов», — начал Вадим, — «но я его перебил». «Вот именно», — сказал я, — «тех самых, кто заказывал эти статьи». Я подумал, что она выгонит нас в шею, в крайнем случае оставит возле себя одного Вадима, который наговорит ей много такого, что компенсирует мою грубость. Но я ошибся. Она побледнела и только. А за соседними столами отвлеклись от тополиного пуха и компьютеров девичьей головки. «О, Боже! Вас еще и стреляли?» – тихо спросила Ирина. «Всякое было», – хмуро ответил я. «Один наш товарищ и сейчас лежит в реанимации в институте Склифосовского». «Это было возле платформы Ховрина?» – спросила она. «Да», – подтвердил я. «В вашей газете была заметка. Но я же не говорю, что именно вы направляли руки убийц». Она по-прежнему не отводила от меня взгляда. «Возможно, нам лучше поговорить об этом в другом месте», — напомнила себе Вадим. Я знал, чего ему сейчас не хватало. Раскуренной трубки. С ней он чувствовал себя куда увереннее, чем Шерлок Холмс и Хемингуэй вместе взятые. А здесь, в редакции, везде были развешаны плакаты и таблички о вреде курения. И еще Вадим знал, какое одуряющее воздействие оказывает сладковатый дымок из его трубки на девушек. «Мы не можем спуститься в наш кафетерий», — сказала Ирина, по-прежнему глядя на меня, но, похоже, ее внимание было сконцентрировано уже не только на моем расплющенном носу. «Может, вы проголодались?» — спросила она, когда мы оказались в кафетерии, довольно милом заведении, где кроме нас сейчас никого не было. «У нас можно заказать обед». «Спасибо, на это у нас нет времени», — отказался я. Зато Вадик раскурил, наконец, свою трубку и, оказавшись в своей тарелке, зарокотал бархатным покровительственным басом. «Видите ли, Ирочка», — он вопросительно глянул на нее, как бы проверяя, пройдет эта фамильярность или нет, а убедившись, что прошла, продолжал. «Мы читали ваши статьи об Александре Бахметьеве, в которой был искренне разоблачительный пафос. И я, в отличие от своего друга, не думаю, что они были заказными. Напротив, вы писали их от чистого сердца, видя и чувствуя зарождение в России номенклатурного капитализма, от которого мы все не в восторге». При этом он сделал полупоклон в мою сторону, как бы ожидая моего одобрения. Я лишь пожал плечами, мол, само собой, никто не спорит. «Но сейчас мы ведем речь, как адвокаты, только об одной стороне дела. О его сыне Игоре, обвиняемом в участии в групповом, ну, я не хочу повторять при вас это слово». «Изнасиловании», — буркнул я, и она вовсе не содрогнулась при этом нехорошем слове. «Вот именно», — кивнул Вадим. «Мы сейчас не собираемся вдаваться в подробности этого дела, определять, виновен он или нет. Но ведь экспертиза подтвердила его вину», — перебила она велеречивость моего коллеги. «Двое других участников этого изнасилования найдены мертвыми», — сказал я. «Наша версия состоит в том, что это изнасилование было заказным». «Опять заказ? Разве так бывает?» – удивилась она. «Все время, что мы общались с этой милой барышней, она только и делала, что искренне удивлялась, расширяя при этом свои огромные зеленые глаза. До сих пор мы знали, заказными бывают только убийства и статьи в газетах», – нравоучительно произнес я. «И к этому все привыкли. Придется ломать устоявшиеся представления. Теперь сюда следует прибавить заказы на изнасилование и на судебную экспертизу». «Но как это возможно? Каким образом можно заказать такую экспертизу?» «Это как раз выясняется, но только не нами», — сказал я, «а теми, кто достаточно компетентен в этих делах». «Пока что мы можем это только предполагать», — стал объяснять Вадим. «Но все свидетельствует о том, что Игорь не мог этого сделать. Похоже, его хотели в это втянуть. А заказали те, кто знает, как любит своего сына и привязан к нему Бахметьев-старший». Только представьте, какие муки будет испытывать отец с больным сердцем, когда сын попадет в лагеря, где к нему, как к насильнику, будет особое отношение заключенных. Бах, как называют отца, будет просто деморализован, превратится в живой труп. Похоже, Вадик уже отрабатывал на нас свою будущую речь в суде, обращаясь к нам, как к присяжным. Вы же знаете, что до этого на отца было совершено несколько покушений, сказал я. Безрезультатных, махнула она рукой. Все говорят, будто он сам их инсценировал. Это вы так написали. Я порывался в своем кейсе найти и нашел эту газетную вырезку. Вот, сама комичность этой ситуации, при которой киллер промахнулся с нескольких метров, прострелив лишь дорогое кашемировое пальто одного из столпов российского капитализма, наводит на размышления о том, что все это было специально подстроено. В конце концов, пальто, которое стоит пару тысяч долларов, можно продемонстрировать или заменить. А вот удастся ли заштопать репутацию самого Бахметьева? Ну и так далее. Скажите, у вас после этой статьи появилась возможность купить такое же пальто? Юра, охнул Вадим, покраснев. Простите моего коллегу Ирина, он не вполне адекватен после вчерашнего побоища. Вот что, ребята, придите-ка в другой раз, когда станете адекватными. Она приподнялась из-за столика. И спасибо за кофе. Сядьте, сказал я сухо. А ты, Вадим, перестань объяснять мое поведение. У нас нет времени ни на обеды, ни на обиды и выяснение отношений, поскольку уже очень скоро состоится суд над Игорем Бахметьевым. Повторяю, этих насильников, которых до этого не могли найти, убили. И нет причин откладывать суд. Их убили наверняка те, кто заказал им это изнасилование. Для суда остался один обвиняемый – Игорь Бахметьев. Потерпевшую его одноклассницу, которая может отвергнуть его участие, недавно хотели похитить, но только ранили ее охранника. Вы хоть слышали об этом? Нет, сказала Ирина. Какой ужас! Вам это ни о чем не говорит? Пожалуй, растерянно произнесла она. А теперь постарайтесь понять меня и простите, если я был груб. Это хуже грубости. Это лживое обвинение, будто я в чем-то виновата, сказала Ирина, и губы ее при этом дрожали. Но она не ушла, села на свое прежнее место. А то, что убили Степаняна, друга Бахметьева, потом Колерова, его прежнего адвоката, вы тоже не знаете? Нет, сказала она, едва слышно. Виктора Адамовича разве убили? Какой ужас! А вам не кажется удивительным, что вас перестали снабжать информацией по этому делу? Я потянулся к ней через стол, как если бы хотел сказать нечто интимное. Наверное, дело в том, что я сама перестала интересоваться этим делом, пожала она плечами. У меня появились другие темы. У вас появились или вам их дали? Спросил я. Она беспомощно посмотрела на Вадима. Тот меланхолично пускал кольца дыма к потолку, ожидая своей очереди вступить в этот разговор. «Вы правы. Мне их дали, сказав, что та тема закрыта. Хотя, как выясняется, это далеко не так». Мы одновременно посмотрели на нее. Вадим даже вынул трубку изо рта. «Но почему их убили?» — спросила Ирина. «Хотят довести дело до конца», — ответил Вадим. «То есть посадить сына Бахметьева, а папашу исключить из игры, испортив его репутацию. Причем при его больном сердце. Здесь, возможно, даже расчет. Убивают ведь не только из оружия». «Что Колеров собирался вам передать?» — спросил я. «Не знаю», — пожала она плечами. «Мы с Вадимом переглянулись. Возможно, поэтому его и убили», — предположил он, — «после вашего разговора. Возможно, они знали, что у него есть для вас какие-то документы. Ничего не знаю. Она закрыла глаза и замотала головой. Тогда вам следует держаться от нас подальше, сказал я. Они начали зачистку местности. Так это у них называется. И если нас худо-бедно охраняют люди Бахметьева, вряд ли они будут это делать после суда, меланхолично заметил Вадим. Они за нас по-настоящему возьмутся, если мы их всех не выведем на чистую воду. Меня это, признаться, озадачило. И я-то до сих пор полагал, что адвокатов не трогают. Это все равно, что убить милиционера себе дороже. Ибо когда их поймают, собственный адвокат окажется хуже прокурора. На суде сделает так, что вышка покажется лучшим исходом. Другое дело журналисты. Везде суют свой нос, куда надо и не надо. Так обычно следователям представляется. Возможно, это от того, что они отбивают у нас хлеб. При этом всегда забывается, что журналисты, в отличие от нас, весьма уязвимы. Но мне, как адвокату, так не кажется. По сути, два человека сейчас сидят во мне. И один Ирину допрашивает, а другой пытается с ней беседовать. И один мешает другому. Правда, надо отдать должное Баху. Нашу собеседницу его люди до сих пор не трогали, несмотря на все ее газетные статьи, направленные против него. «А что вы хотите от меня?» — спросила она. «Чтобы я вам чем-то помогла?» «Хотим заказать вам статью», — сказал я неожиданно для самого себя. «Статью?» — она округлила глаза. «Да, о происходящем», — вставил Вадим. «О том, как вы только что все от нас услышали. О погибших Степаняне и Колерове, об убитых насильниках, о попытках похищения, о раненом телохранителе и спецназовце, лежащем в институте Склифосовского». «Он пошутил», — сказал я. «Не обращайте внимания. Мы представляем, какой подвергаем вас опасности, а обеспечить вашу безопасность мы не в состоянии». «Да, я всего лишь пошутил», — поспешно подтвердил Вадим и поглядел на меня непонимающими глазами. Он был сбит с толку моими финтами, даже перестал пыхтеть своей трубкой. «Но в каждой шутке есть доля правды», — сказал я. «Напишите все-таки обо всем этом и покажите своему начальству. И посмотрите, как оно отреагирует. Наверняка ведь не пропустят. И тогда поймете, почему пропустили тот ваш материал». Ирина перевела взгляд с Вадима на меня и решила обидеться. У женщин обида всегда под рукой, со слезами или без, как зеркальце в сумочке. «Ребята, вы шутите или действительно держите меня за дуру?» «Поймите», — сказал я. «Огласка, вот чего боятся эти уроды. К тому же они, видно по всему, очень спешат с этим судом. Им нужен громогласный скандал, чтобы успеть к очередному этапу передела госсобственности, убрать мешающую фигуру. Ожидается очередной инвестиционный аукцион. Он должен скоро состояться. А главный приз — пара десятков миллиардов долларов, — сказал Вадим. Или того больше. Это огромный комбинат сплавов редких металлов на Урале. Едва ли не самый большой в мире. И к этому мероприятию хочет подключиться один американский банк со своими миллиардами, готовый присоединиться к одной из сторон. «Вы и так уже все знаете», — улыбнулась Ирина. «Зачем вам это расследование?» «Пока это только наши догадки и предположения», — сказал Вадим. «А ваша статья проверила бы их реакцию, и мы бы поняли, правы мы или нет». «Короче, вам нужен мой труп в Москве-реке, чтобы убедиться в собственной правоте», — засмеялась она. «Я тоже шучу, не обращайте внимания», — добавила она уже серьезно. «Боюсь, такую тему я не потяну». Она смолкла и поежилась, видимо, представляя последствия. Мне это понравилось. Она боялась не бандитов, а ответственности и громадности темы. Вот теперь я поверил, что она не способна писать по заказу. До этого представлялось, что наши журналисты вообще ничего не боятся. Хватаются за все подряд, лишь бы сенсация, лишь бы сделать себе имя. «Кажется, я понимаю, о чем речь», — сказала она задумчиво. «И, пожалуй, вы правы в своем предположении. Есть две соперничающие финансово-промышленные группы. К одной относится Бахметьев. Он не на виду, не на первых ролях. Скорее является серым кардиналом. И вторая, во главе которой стоит бывший вице-премьер правительства Саковнин. И есть этот самый банк, Майами Бэнк, который до сих пор склонялся к Баху. Понимаете? И потому Саковнин предпринял экстренные меры по дискредитации соперника. Война компроматов. Понимаете?» Она внимательно посмотрела на нас. Вадик развел руками и вперил свой взгляд в потолок. «С трудом», — перевел я его пантомиму. «Вы уж простите нам нашу твердолобость». «Группа Бахметьева представляет собой наших новых капиталистов, из тех, кто сделал себя сам. Их оппоненты представляют номенклатурных капиталистов. Это те, кто оказались у раздачи в силу своего прежнего положения и старых связей. Сейчас, когда раздача возобновилась», — она кивнула в сторону буфетчицы, наливавшей суп половником какому-то очкарику, — «они не хотят делиться или быть отодвинутыми. Словом, ребята, здесь вам нужен маститый журналист из серьезного издания. Из тех, кто ногой открывает дверь главному редактору и хотя бы защищен своим именем». «А есть такой?» — спросил я. «Вы поможете нам с ним связаться? Мы должны их упредить, понимаете? Нужна статья, подобная грому с небес. Нужно рассказать, чем они занимаются. В том числе и об убийствах, и похищениях в последнее время». «Я ничего не могу обещать», — Ирина пожала плечами. «Надо кое с кем переговорить. Оставьте мне ваш телефон, я вам позвоню». Она встала из-за стола. Теперь не только Вадик, но и я тоже смотрел на нее с восхищением. Как четко и точно обрисовала она то, вокруг чего мы столько времени ходим, вокруг да около. «Возможно, у вас остались какие-то материалы, которые не вошли в ваши статьи?» — спросил я. «И наверняка, если таковые существуют, в них заложена настоящая бомба, которой ваше начальство не дало разорваться». «Наконец вы спросили о самом главном», — грустно улыбнулась она. «Сейчас вы напоминаете мне кое-кого из моих коллег, готовый черту душу продать за информацию. Но я пока вам ничего не скажу, ладно? Созвонимся». И очаровательно улыбнулась персонально мне, отчего лицо бедного Вадика выразило обиду. Часть третья. Трупы подозреваемых насильников лежали на столе в морге под белыми простынями, а за дверью по-прежнему негромко переговаривались и спорили родители их жертв. Стоит ли травмировать лишний раз детей, и без того переживавших потрясение на всю жизнь от встречи с этими монстрами? «Неужели без этого нельзя обойтись?» — спросил я судмедэксперта исследовательской группы. «Есть же объективные данные. Группа крови, например». «Есть», — сказал за него Толя Бородин, следователь прокуратуры, который организовал эти смотрины. «Могу хоть сейчас отправить их домой. Но потом ты попробуй после этого оспорить на суде результат экспертизы. А иначе, насколько я понимаю, Игоря Бахметьева тебе не спасти». Толя знал меня не первый год и был в курсе моих проблем, связанных с этим делом. Я вышел в коридор. При моем появлении все умолкли. Только две девочки лет 10-12 всхлипывали, прижавшись к своим родителям. Но и они притихли, увидев меня. Я молчал, разглядывая присутствующих. Что и как им сказать? Одно было несомненно. Дети боялись сейчас этих мертвых подонков не меньше, чем живых, если не больше. В стороне стояли родители и родственники погибших насильников. Они молча смотрели на происходящее, не решаясь во что-либо вмешиваться. Я подумал, что их следовало бы привести сюда в другое время, и сказал об этом вслух здешнему патологоанатому. Он ответил, что пришли они на 40 минут раньше, но опоздала следственная группа. Они опознали уже своих сыновей, но почему-то не уходили. Возможно, их попросили задержаться следователи. Странно, но на них никто из родителей девочек не обращал внимания, как если бы их не было вовсе. Я остановил свой взгляд на Оле Ребровой. Есть свидетели, которые видели, как ее затаскивали в кабину лифта. Наверняка они тоже могли бы опознать эти трупы, но они теперь наотрез отказывались от своих показаний. Что ж, это их право. Конечно, в результате их молчания невиновный может оказаться в тюрьме, но из-за своих показаний они вполне могут оказаться на кладбище. Я не сторонник тезиса, проповедуемого нашими либералами. Пусть лучше 10 виновных гуляют на свободе, чем один невинный попадет за решетку. Звучит благородно, ничего не скажешь. Но по жизни этот десяток виновных, оставшихся благодаря такому принципу на воле, может убить или покалечить еще не один десяток тоже ни в чем не повинных людей. Уж я, как следователь, это знаю не понаслышке, и от того, что стал адвокатом, думать по-иному не буду, хотя даже один невиновный за решеткой с этим тоже невозможно согласиться. Оля Реброва приехала с отцом и матерью. Стояла, прижавшись к ним, и глядела на плачущих девочек. Признаться, я забыл, как зовут ее отца, с которым хотел поговорить. Спросить неудобно. Лев Алексеевич, кажется. «Как Олег Григорьевич?» — спросил я Олю. Чуть ведь не забыл про ее верного рыцаря, поскольку одно наложилось на другое. Гена тоже ранен, и тяжело, и тоже защищает девушек. «Ему лучше», — сказала она. «Но ведь вы не об этом хотели спросить, правда, Юрий Петрович?» Ее глаза были не по-детски серьезны. «Ему просто неловко тебя об этом попросить», — сказал ее отец. Я был ему благодарен за эти слова. «Ты ведь поможешь расследованию, правда?» — спросил я Олю. «Нам было бы лучше, если бы потерпевшие их не признали. Это помогло бы нам оттянуть срок суда и дало нам время для сбора доказательств невиновности Игоря. Собственно, этого хотел Вадим. Он настаивал, чтобы оттянуть как можно дальше суд над нашими подзащитными. Ибо не истина, а судьба Игоря для нас должна стоять на первом месте», — сказал он. И здесь мы с ним впервые серьезно разошлись. При том, что мы уже не могли остановить начавшееся расследование по факту гибели лифтеров, хотя и не обязаны были предоставить следователям потерпевших, тем более уговаривать их прийти в морг для опознания. Что и было мной сделано. Просто я не мог, признавая правоту своего нынешнего коллеги, кривить душой перед коллегами бывшими. «Хочешь, мы зайдем туда вместе?» — спросил Лев Алексеевич у дочери. «Хочу с мамой», — совсем по-детски ответила Оля. Ее мать беспомощно посмотрела на нас. Меньше всего ей хотелось видеть тех, кто надругался над ее дочерью. «Мама боится», — сказала Оля. «Я лучше пойду с тобой, папа, и с Юрием Петровичем». Такое доверие девочки-подростка тронуло меня. Когда мы втроем направились к двери, к нам подошла мать одного из погибших. Похоже, она уже с утра была пьяной. «Это тебя, что ли, мой Димка трахнул?» Она уткнула свой палец на Олю. «Нашел кого! Да у него в школе, знаешь, какие девочки были. Приводил ко мне знакомиться. Куда тебе до них?» Она пренебрежительно махнула рукой и покачнулась. «А я тоже на суде скажу. Врешь ты все. Вот так». Я не без труда оттащил ее от Оли, которую стало мелко трясти. И она приникла к отцу, прячась от этой дурной бабы. «Все скажу», — — крикнула она издали. «Не мог мой Димка на такую страхолюдину польститься! Размечталась! Хоть после смерти его в покое оставьте, ироды! Ты вот живая, а он мертвый там лежит, за себя ответить не может. Но я, как его мать, молчать не буду, все как есть скажу, что ты б каких мало, а папашка твой всех прокуроров купил».